Терзаемый этими мыслями, он однажды обратился к верховному жрецу Мефресу. «Скажи мне, святой отец, преисполненный всякой премудрости, почему доходы государства уменьшаются, и каким образом можно было бы их увеличить?» Верховный жрец воздел руки к небу. «Благословен дух!» — воскликнул он, — «подсказавший тебе, достойный господин, такие мысли. Молю богов, чтобы ты пошел по стопам великих фараонов, воздвиг по всему Египту богатые храмы и с помощью плотины каналов увеличил площадь плодородных земель». Старик был так растроган, что даже прослезился. «Прежде всего, — перебил его царевич, — ответь мне на то, о чем я тебя спрашиваю. Разве можно думать о постройке каналов и храмов, когда казна пуста? Египет постигло величайшее бедствие. Его повелителям грозит нищета. Это первое, что нужно расследовать и исправить. Остальное само собой приложится». «Это, государь, ты узнаешь только в храмах у подножия алтарей», — ответил верховный жрец. «Только там может быть удовлетворено твое благородное любопытство». Рамсес сделал нетерпеливое движение. «Забота о храмах заслоняет перед вашим преосвященством интересы всей страны, даже казну фараонов», — воскликнул он. «Я сам ученик жрецов и воспитывался под сенью храмов и видел таинственные обряды, в которых вы изображаете злокозненность Сета, смерть и возрождение Осириса. Но какой мне в этом толк? Когда отец спросит меня, как наполнить государственную казну, мне нечего будет ему ответить. Разве просить его, чтобы он еще больше и чаще молился, чем делал это до сих пор?» «Ты богохульствуешь, царевич, ибо не знаешь высоких таинств религии. Зная их, ты сам ответил бы на многие вопросы, которые тебя мучают. А если бы ты видел то, что я видел, то поверил бы, что для Египта самое важное — это возвышение храмов и их служителей». «Старики впадают в детство», — подумал Рамсес и прервал беседу. Верховный жрец Мефрес всегда был очень набожным, но в последнее время стал проявлять в этом отношении даже странности. «Хорош бы я был», — размышлял про себя Рамсес, «если поддал себя в руки жрецов, чтобы участвовать в их ребяческих обрядах. Пожалуй, Мефрес заставил бы и меня по целым часам простаивать перед алтарем с воздетыми к небу руками, как делает он сам, очевидно, в ожидании чуда».